Киносъемки в Киеве. Монолог Валентина Карминского, второго оператора студенческой короткометражки «Конец каникул». Корреспондент. Виктор, как вы пришли в кино в ЭЦОЙ? Пригласили. Сначала в Киев на музыкальный фильм «Конец каникул». В нем участвовала вся наша группа. Сыграл там главную роль и написал 5 песен. Затем появился Рашид Нугманов. И была работа о ленинградском роке. Фильм «Яха». Снялся также у Соловьева Васи и в фильме «Алексей Учителя 7, но для размышлений». Из интервью бюллетеня «Новый фильм. Март 1988 года». Весной 1986 я вернулся из армии домой. Только что грохнул Чернобыль. Как-то раз я встретил своего приятеля, Олега Смирнова, оператора-постановщика, студента-пятикурсника кинофакультета Киевского театрального института. Он собирался снимать дипломный фильм вместе с режиссером Сергеем Лысенко, тоже студентом-выпускником. Олег спросил меня, что ты делаешь летом? Пока ничего. Вот и отлично, говорит он, мы с Лысенко запускаем диплом, будем снимать кино о кино. Как это? Не понял я. Честно говоря, тогда я о Викторе Цой и его команде еще не знал. «Кино — это ленинградская группа», — объяснил мне Олег. «У них классные песни. Ребята согласились у нас сняться. Давай работать вместе». Так я стал вторым оператором на этих киносъемках, которые продолжались чуть больше месяца. Киношники прибыли в Киев в конце июля. Они привезли 2 гитары. Тихомиров — бас Fender, а Каспарян — белую с перламутровым отливом Yamaha. Еще они приперли с собой 2 ящика минералки, поскольку кем-то были предупреждены о том, что в пораженном радиацией Киеве следует мыться чистой водой и пить красное вино. Последним, честно говоря, они занимались очень активно. Снять фильм с участием кино Серегу Лысенко надоумил его друг Рома Альтер, видный деятель киевского рок-подполья, ставший музыкальным консультантом фильма «Конец каникул». Лысенко написал сценарий. В принципе, это почти музыкальный фильм. Сюжет там тривиальный. Главный герой, его роль исполнил Цой, пытается играть на гитаре. Он мечтает о собственной группе. Конечно, у него ничего не получается. Над ним все смеются, мол, не лезь, парень, не в свое дело. В конце концов, он сдается, женится и устраивает себе очень комфортный быт. Казалось бы, чего еще надо? Но главному герою этого явно недостаточно. И вот, когда он в очередной раз сидит в ресторане со своей красавицей и женой, его вдруг прорывает. В знак протеста он рвет на себе майку и уходит прочь. На берегу пустынного озера героя ждет его команда. Вот такой сюжет. Эпизод, связанный с красивым бытом, мы снимали на ВДНХ. Там есть павильон жилищного строительства с квартирными модулями, выстроенными без стен. В общем, очень уютная такая обстановка, располагающая к хорошему и веселому застолью. Так что, пока мы снимали кино, наши осветители расположились в соседней квартире, решив там немного вздрогнуть. Конечно, киношники вскоре заявили, что им тоже хочется, и понеслось. Потом уже, когда все крепко выпили, Цой взял гитару. И тут кто-то из осветителей говорит, ну, совсем как в знаменитом говорухинском фильме, «Эдко я умею, а ты мурку давай!» В общем, 20 минут после этого Цой пел только блатные песни. Жаль, что магнитофона рядом не оказалось. Попробуй теперь докажи, что именно так и было. Первый съемочный день прошел в Доме музыки. Это киевский магазин, где продаются музинструменты. Мы убрали из витрины все, что там стояло, потому что туда залезли киношники и представили новую песню «Закрой за мной дверь, я ухожу». В перерывах между съемками киношники оттягивались отдыхом на траве, валялись на лужайке прямо в центре площади Дзержинского перед памятником чекистам. Конечно, наш режиссер начал нервничать, только не хватало осложнений с милицией. Все-таки революционный памятник. Ну, что делать, как им сказать об этом? И вдруг Лысенко осеняет. Он подходит к ребятам, что-то им говорит, и те, как ужаленные, вскакивают на ноги. Спрашиваем. «Сергей, что ты им сказал?» «Да», — говорит, — «ничего особенного. Просто брекнул, что в траве дофига радиации». Однажды Цой пришел на съемочную площадку с подбитым глазом. У него спросили: «Вить, что случилось?» Он отвечает: «Ничего. Упал, ударился о бровку». Признаваться, что ему поставили бланш, он был не намерен. Еще бы. На площадке он всем показывал, какой он жуткий каратист, и все время советовал нашему оператору, Олегу Смирнову, забросить свои занятия культуризмом, мол, все это фигня, чем ты тут занимаешься. Киношники жили в новой большой гостинице «Славутич», что на берегу Днепра. Постоянно проходили какие-то вечеринки. Не сомневаюсь, ребятам было весело. Рома Альтер устроил им один концерт. Каким-то образом ему удалось запудрить мозги дирекции Дома ученых. Концерт там был просто классный. Чуть позже, когда по городу уже прошел слух, что в Киев приехало кино, на съемочной площадке постоянно торчали многочисленные фаны. Это было настоящее паломничество. Цой действительно был немногословным. Если он говорил, то всегда очень тихо, как бы сквозь зубы. Но это было не свысока, очень сдержанно так получалось, безо всяких звездных наворотов. Он мне сразу очень понравился, равно как и остальные киношники. Конечно, они были явно другие. Я раньше не встречал подобных людей. Они были все в себе. В чем ходили, в том и играли. И это была не поза, не какой-то дешевый наигрыш, а просто образ жизни. В общем, я до сих пор вспоминаю о тех съемочных днях в конце лета 1986 года. Мне было в кайф работать с ними. И всем остальным в нашей группе тоже. Монолог записал Александр Долгов.